Вот теперь, что касается практики. Вот мы с вами рассмотрели мировоззренческую эволюцию, как это происходило, как утверждалось это религии денег. Для верхов, извините, как утверждалась религия власти для верхов и как утверждалась религия денег для низов. Вот. А теперь надо рассмотреть практику, как на практике реализовывалось утверждение этой денежной цивилизации, а происходило она через постоянную денежную революцию, причем постоянных изменений, перемен, которые прошли несколько этапов. И на каждом этапе были свои достижения. И самое интересное, что поскольку эта революция продолжается, то и сегодня мы этот вопрос обязательно коснемся, мы видим появление новых, механизмов, которые позволяют реально, сохранив преемственность, превратить эту революцию в перманентную. Ну, первое, что надо сказать, что поскольку христианство осуждало процент, началось утверждение этой денежной цивилизации того, чтобы добиться легитимизации этого процента и одновременно легализации этого процента. Ну и сначала это было достигнуто благодаря тайной легализации, когда христианская западная церковь на словах, отрицая проценты, возможность процента, признавая его не богоугодным делом, в реальности на практике его реализовывала. Затем, мы уже этого коснулись, период папской революции в XI веке, наконец происходит легализация этого процента, но тотальное, полное утверждение денег и признание богатства как богоугодного дела произошло уже с реформой Кальвина. Вот. И затем эти этапы следуют один за другим. Первое, что происходит, это изобретение путем изобретения векселей, и с помощью стало возможным создание банков с частичным резервированием, потом еще один магический момент или магическое действие. Что такое частичное резервирование? Это когда предоставляется денег больше, нежели есть банки. То есть судные операции осуществляются, не имеющие надежного обеспечения. Создание новых денег из воздуха. Опять-таки, да? Чисто говоря, магическое действие. Затем изобретаются ценные бумаги, то есть фиктивный капитал, создаются фондовые биржи. Что такое фондовые биржи? Фондовые биржи – это большие и горные дома. А вот те, кто играет на бирже, фактически играет, занимается вот этим страшным и горным делом. Это тоже магия. Затем внедряется принцип прибыли в производство, и появляется у нас капитализм как способ производства. То есть капитал не только уже в сфере денежной, в сфере коммерческой, да, торговли, но и в сфере производства. И уже все, так сказать, да, все хозяйство, все, вся экономика, общество, все производство строится по закону капитализма. Так сказать. То есть целью этого производства является получение прибыли. Далее учреждаются центральные банки. Что такое утверждение центральной банки? Это частные лица приобретают возможность контролировать финансы государства, а через них и контролировать само общество. Вот. Затем начинается как раз золотым стандартом в начале XIX века, утверждается золотой стандарт, что дало возможность утвердиться в экономике из банковской среде тем банкам, которые контролируют производство золота, речь, конечно, в первую очередь о Ротшильдах. Вот. Затем у нас происходит отмена золотого стандарта в 1971 году и переход к эмиссии уже необеспеченных денег и всеобщей глобальной либерализации именно для того, чтобы поддержать постоянный спрос вот на эти ничем не обеспеченные долларовые бумажки, которые производит ФРС, созданные в 1913 году. Итак, главное, чего добились поставщики в результате вот этой денежной эволюции перманентной, многоэтапный, это превращение кредитных денег, то есть денег, предоставляемых в кредит, в средства управления обществом. И, соответственно, с помощью кредитов они превратили все человечество в своих постоянных перманентных должников, а экономику превратили в экономику долговую. Почему перманентно? Потому что рассчитаться с этими долгами в принципе невозможно. Вот. И превратив все человечество в хронических должников, они получили возможность с помощью этих кредитных денег, то есть бумажек, производимых из воздуха, приобретать реальные активы человечеству, да, материальные активы. Ну, потому что на эти бумажки скупаются реальные ценности. Вот, потому что изъять, то есть расплатиться с этими кредитами можно только передав в счет уплаты процентов или долгов свою собственность. Вот классический пример – это план Гаусса, который был разработан в 1924 году для управления Германией, когда американский капитал предоставил Германии крупные кредиты для того, чтобы обеспечить выплату ее репараций, а в итоге немцы расплачивались с этими кредитами, передавая в счет уплаты процентов акции своего предприятия. Таким образом, американский капитал интегрировался в святой святых немецкую экономику. Вот. Но я хочу подчеркнуть, что это главная цель ростовщичества – приобретение, концентрация в своих руках, присвоение материальных активов, то есть материальной ценности всего человечества, что осуществляется, да, в обмен на вот эти пустые, произведенные из воздуха бумажки, или в обмен на дырки от бубликов. Еще чисто магическое действие. То есть все человечество превращается фактически в рабов-банкиров. Вот, исключение был только Советский Союз, который в эту систему никаким образом не вписывался. Потому и такая ненависть к Советскому Союзу, и потому такая дикая, дикий полив до нашего советского прошлого, потому что, не дай бог, это вернется, не дай бог, так сказать, это все будет оценено как позитивное. Вот. А это нужно, так сказать, навсегда исключить как самый опасный прецедент, а таких не должно было больше быть. Ну вот, причем мы попадаем в такую расу, при которой мы его еще сами и оплачиваем. Мы его сами создали, сами и оплачиваем. В этом случае отношении хочу привести пример хороший, который я всегда студентам рассказываю, когда объясняю, что такое ростовщичество. Это такая древнерусская притча, когда рассказывающая о мужике Иване, которому понадобились 100 рублей, история не уточняет для чего, и вот он пошел к ростовщику взять эти 100 рублей. Пришел к нему, попросил у него 100 рублей, а в качестве залога отдал свой топор. Ну вот, и тот говорит, так сказать, ты мне должен 100 рублей, в следующем году возвращаешь 200. И вот идет он обратно и думает, ну как же так? Это мне надо будет в следующем году 100 рублей возвращать, и сейчас это я не выдержу, дай-ка я сейчас ему эти 100 рублей верну. Возвращается он к ростовщику и говорит, вот тебе 100 рублей, а следующие 100 рублей я тебе отдам в следующем году. И вот идет он обратно и думает, как же так? Был у меня топор, маг, я работать никому ничего не должен, а теперь у меня ни топора нету, да еще 100 рублей тоже. Вот вам, пожалуйста, да, абсолютно логичная ситуация. То есть Евразийский союз, который Владимир Владимирович хочет создать, он не вписывается? Евразийский союз? Да. Это мы чуть-чуть попозже коснемся. Поэтому Клинтон, я хочу сказать, так возмущался. Вся эта евразийская, в любом случае, вся эта евразийская экономика, она тоже существует в рамках этой глобальной экономики, а вся эта глобальная экономика действует на основе кредитных денег. Все. Ну а почему тогда Клинтон возражал против его создания? А речь идет о технических вопросах, о технических, не о фундаментальных, не о принципиальных. Вот. Сейчас мы это коснемся. Значит, вот, чтобы рассчитаться со своими долгами, должники берут новые деньги, да, для того, чтобы новые деньги появились, банкиры опять инвестируют их из воздуха, и так вот этот процесс бесконечно происходит, накручивается, накручивается. И в итоге сейчас нет государств, которые не были бы должниками, а самым крупным должником является государство американское, да. Вот суммарное обязательство Америки в виде суммарных финансовых, социальных деривативов, все вместе взятых, в 2009 году было 315 триллионов долларов. С этой суммой невозможно ничего сделать и рассчитаться нельзя. И вот этот рост долгов является реальной причиной современного кризиса. Но новые кредиты продолжают закачиваться в экономику, и это может показаться безумием, но как же так? В итоге рано или поздно вся эта система рухнет, потому что она не может сама себя воспроизводить. Но это было бы действительно реально безумным, если бы мы не принимали во внимание главные задачи ростовщиков. А главная задача ростовщиков такова. Пока есть возможность, они на эти бумажки, на доллары бумажки скупают реальные активы всего человечества. Вот когда они скупят все активы, тогда они от этого доллара откажутся. Не нужно уже будет, они перейдут к чему-то другому. Вот, но пока этот доллар дает им возможность скупать, пока человечество обмануто, так сказать, да, и как зомбированы, наследуя всей этой системе, все это безумие будет продолжаться. Вот. Так что для этого доллары нужны, а когда... Например, Каддафи говорит, что опасно отказываться от доллара. К- Конечно, конечно. Вот это чем чревато? Это, да, классический пример того, как это делается. Поэтому, когда это делается какими-то отдельными исключительными сообществами, тогда, конечно, эта система в принципе должна быть отменена совместными усилиями, а не исключительно потому, что поодиночке справляются с каждым очень быстро. Так вот, речь идет о том, что вот та самая верхушка, которой средства массовой информации теперь уже очень широко пишут, то есть много пишут и широко освещают деятельность 147 компаний мира самых богатых, которые владеют большей частью активов, вот они как раз и ставят перед собой задачу фактически присвоить все богатства. Не только часть, даже не только большую часть, но фактически все. Вот. И пока что же еще доллары дают эту возможность, то все силы брошены на то, чтобы обеспечить спрос вот на эти, на эту валюту. Каким образом? Путем либерализации, причем открытия границ, создания благоприятных условий для международного передвижения капитала во всех направлениях и в любых сферах. Далее, путем изобретения новых видов спекуляций, манипуляций. И поскольку сегодня сила переизбытка денег банков все-таки в ней зарабатывают путем кредитования, да, потому что иногда учетные ставки уходят уже, так сказать, до нулевых, поскольку денег слишком много, вот, то все активнее они начинают зарабатывать на доходах от подкупки именно активов, потому что инвестируя, так сказать, в предприятия, соответствующие сферы, дающие активы, это вносит нам больше прибыли. Поэтому в сферу купли-продажи вовлекаются все новые и новые сферы, которые раньше не вовлекались. И о чем идет речь? Речь идет о земле. Земля считалась всегда национальным достоянием, она никогда не продавалась. Теперь продается земля, причем в массовом на масштабе. Да? Это где? Нет земли. Вот. Это ну, где? В частности, у нас продается земля, хотя она в России, хотя она запрещено продавать ее иностранцам, так сказать, но через различного рода подставные фирмы иностранный капитал, как показывает исследование, активно этим занимается. Наши банки не могут такую ставку давать 0,25, нулевой процент, как в Америке. По причине какой? Сейчас мы тоже этого коснемся. Да. И поскольку далее, значит, вот не только земля, не только недра, увлекается все новой и новой сферы, что люди, сейчас очень активно развивается продажа людей, торговля людьми, это торговля женщин, отсюда развитие интереса, развитие проституции, торговля детьми, отсюда интерес к ювенальной юстиции, который всячески насаждается всеми методами и способами, потому что есть возможность торговать, это, так сказать, тоже большие суммы. Далее в сферу купли-продажи вовлекаются государственные активы, почему сейчас происходит и требуют сильные меры силы массовой. Приватизация государственных предприятий, государственной сферы, не только стратегических государственных предприятий, но и инфраструктуры, транспорта и других видов инфраструктуры. Да? Программы приватизации широко применяются. И у нас, как вы знаете, это сейчас актуальнейшая тема. Вот. Наконец, изобретение новых нематериальных активов виртуальных. Это брендов, это торговых марок. Это уже не материальный актив, так сказать, да, но, как известно, в стоимость товара, иногда эта стоимость бренда в цене товара, она может составлять до 80%. То есть это, опять-таки, чисто виртуал. Вот. Наконец, были изобретены, это уже последний этап, видимо, вот этой денежной эволюции, производные финансовые инструменты, деривативы, из-за которых выходит столько шума, и на которых свалили всю вину за этот кризис, сильные мира сего, в частности, Сорос, Джаг, Аталья, очень активно все это критиковали, говорят, что это кризис, вот это причина вот этих вот инструментов. Но фактически эти деривативы, они уже окончательно отрывают финансовый сектор от реального сектора экономики, превращая капитализм в чисто денежный капитализм. То есть фактически ростовщики вернулись к тому, от чего они шли. Помните, мы говорили, что была сначала чисто ростовщическая форма капитала, потом появляется коммерческий, потом производственный. Вот сейчас все это как бы перевернуто, и вот этот ростовщический капитал превратился в основную часть всей этой экономики. Почему? Потому что экономика принимает виртуальный характер. Вот. Ну, значит, сейчас у нас действительно реально денежный ростовщический капитализм просто на нависшем модернизированном уровне. Он используют новые технологии, новые формы, но смысл деятельности поставщиков от этого не меняется. Вот в тех же целях, именно чтобы обеспечить спрос на продукцию Федеральной резервной системы, поставщиками сознательно усиливается и неустойчивость фондовых рынков, финансовых рынков, которые позволяют им делать большие деньги на колебаниях валютных курсов, на процентных ставок. И вот ради этого они постоянно провоцируют эти кризисы, потому что в результате кризиса происходит разорение, да, производителей. Потом, значит, они скупают по дешевке, так сказать, вот этих вот разорившихся предприятий. Таким образом, получается, что деньги используются для того, чтобы разрушать, а потом на этих разрушениях делаются новые деньги. Очень хорошие испытанные лимиты, это очень эффективные. Вот сидите в ИГУ, мы как раз и являемся вот в эти последние годы. И в тех же целях войны нужны, и в тех же целях они используются, поскольку от войн, опять-таки, всегда основные выгоды получали ростовщики, они снабжают, как правило, все стороны. Вот. И поэтому, пока идут кредиты, войны продолжаются, и деньги становятся дорогими, потому что они нужны всем. Это очень способ заработать большие деньги. И получается, что, естественно, войны, конфликты, любой, так сказать, формы, они крайне выгодны, они будут и дальше провоцироваться, и пока не прекращают фактически целую сеть, да, войн, которую можно назвать тотальной гражданской войной. Вот, таким образом, та часть банкиров, которые работают на рынке кредитов, она желает с помощью войны реанимировать спрос на деньги со стороны противоборствующих сторон. А та часть банкиров, которая из ростовщиков превратились в инвесторов, которые получают активы, они заинтересованы в как можно больше скупки активов. Вот так это, так сказать, все происходит. То есть как бы две группы банкиров, но фактически идущие в одно направление. Вот тут мы подходим ко второму вопросу, с которого мы начинали. Как реализуется стратегия создания системы частной власти транснациональных элит? Вот мы с вами рассмотрели цели, да, и намерения, задачи, интересы этих элит. Рассмотрели, кого именно непосредственно. Теперь вот рассмотрим, как эта власть реализуется. Вот говоря о денежной цивилизации, мы смотрели, каким образом эти власти имущие присваивают себе материальные активы, каким образом они устанавливают тотальный контроль над экономикой. Но сегодня происходит более серьезный, более важный процесс и более опасный для нас всех процесс приватизации власти, самой власти, государственной власти. Вот, и осуществляется это двумя путями. С одной стороны, мы видим, что международные организации, которые раньше реализовывали интересы всех государств, они на то и международные, что они межгосударственные, сегодня они все больше выявляют свой наднациональный характер и превращаются фактически в наднациональные органы управления, деятельность которых не согласуется с принципами и с нормами международного права, и деятельность которых не могут контролировать национальные правительства. Это первый процесс, тенденция, да, или процесс. С другой стороны, государственная сфера деятельности последовательно переходит в руки частных групп, частных структур посредством аутсорсинга, при котором государственные функции передаются частным фирмам. Вот. И особенно активно этот процесс идет сегодня в Соединенных Штатах Америки, где в руки корпорации переходят фактически и военное дело, и пенитенциарная система, и разведывательная деятельность, мы об этом много писали, и контроль за информацией. Вот. Но если здесь все-таки господствует частный капитал, свой частный капитал, то есть в Америке, если это передается американским корпорациям, то на периферии приватизация функции управления, получается, переходит в руки иностранных корпораций, которые могут действовать либо непосредственно, либо через подставные национальные фирмы. Значит, и главный пример тут, который совмещает и то, и другое, это Всемирная торговая организация, о деятельности которой и о последствиях вступления, в которую мы писали очень много этим летом, даже выпустили брошюру, посвященную то, я имею в виду наше русское экономическое общество. И здесь я хотела бы, чтобы не повторяться, отсылая нас к нашей брошюре, которая на нашем сайте опубликована, хотела бы ей сказать только следующее, что эта Всемирная торговая организация только по названию остается торговой, в то время как в реальности она давно себе уже присвоила фактически диктаторские полномочия в сфере управления и финансами, и социально-экономической политикой входящих в нее стран, и не только это. И надо сказать, что уже сама история, эта структура, а вернее ее предтечи, которая была генеральная, соглашение по торговым тарифам, которую мы называем ГАТТ, вот, она уже на плане очень показательна, потому что ГАТТ, не будучи специализированным учреждением, он изначально творил свои собственные правила и нормы регулирования торговли, которые, и это тоже нужно подчеркнуть, обладали приоритетом над национальными. А когда в 1995 году ГАТТ была заменена ВТО, то добавились еще новые положения. Во-первых, ВТО расширила сферу регулирования. Она регулирует не только торговлю товарами, но она регулирует торговлю услугами. Далее, правами на интеллектуальную собственность и на отдельные аспекты инвестиционных мер, субсидии, финансовый рынок, санитарные меры, технические препятствия торговли и все прочее. То есть это не только товары. Вот. И при этом ВТО пребывает в процессе постоянного развития и вширь, и вглубь, поэтому все новые и новые сферы, так сказать, которые она регулирует, будут включаться. И второе. Нормы права ВТО обладают большей точностью и правовой силой, чем нормы ГАТТ. Вот. И вот это право ВТО, оно так и называется, да, кавычка «право ВТО», оно представляет наибольший интерес и вызывает обилие вопросов, на которые юристы-международники дать ответов не могут. Почему? Потому что они не могут согласовать эти нормы ВТО с принципами нормы международного права. С другой стороны, признать, что это они не согласуются, будет означать признание нелегитимности ВТО, либо признание того, что международное право себя решило. То есть как-то эти вещи нужно согласовать, поскольку это невозможно, поскольку эту тему просто избегают. А почему мы туда вступили? А это как раз ключевая. Ну, это долгий вопрос, мы как раз в этой, отсылаю опять-таки на наш сайт, потому что там очень много, да, публикаций по этому поводу было. Еще раз хочу, я просто хотела бы сконцентрироваться, чтобы не повторяться вот на ключевых этих моментах. В чем здесь опасность? Дело в том, что право ВТО и нормы ВТО, они основываются на концепции Дэвида Рикардо свободной торговли. То есть они основываются не на каком-то научном, да, или на каком-то правовом документе, а они исключительно на идеологической концепции. Очень спорная идеологическая концепция, в соответствии с которой все границы должны быть открыты для свободного товара. Вот. И здесь научный подход заменен исключительно по праву сильного, да? Да, догмами. Я так хочу, и все. Да, то есть, значит, научный подход заменен догмами и аксиомами, которые выгодны исключительно транснациональному капиталу, транснациональным банкам, и которые являются основным инструментом закрепления их доминирующего положения. И вот именно интересы корпораций, с которой скрываются под этикеткой мировой рынок, и становятся исключительно мерилом того, что нужно делать, а что не нужно, исключительно мерилом того, какие нормы разрабатывает эта организация. Вот. И эти интересы, которые оформлены в нормы ВТО, опять-таки берем это все в нормы права ВТО, берем в кавычки, выступает в качестве центрального звена международного торгового права, задавая его нормативные рамки. То есть узкие, да, корпоративные интересы, которые приобретают форму научную или форму правовую. И вот ставят свое право выше права национального, это тоже закреплено правило ВТО, оно требует унификации последнего, то есть всех национальных прав, в соответствии с принципами неолиберализма, то есть приватизации всего и вся, не только промышленных предприятий, не только в сфере инфраструктуры, но и приватизации сферы услуг. Вот, соответственно, весь сектор, детские сады, школы, университеты, больницы, дома престарелых, объекты культуры, ЖКХ, все это входит вот в эту сферу услуг. И требуется и приватизация. А поскольку в соответствии с принципами равного отношения, которые предусматривает генеральное соглашение по торговле и услугам, эти сферы тоже должны быть открыты для доступа иностранного капитала, мы прекрасно понимаем, что приватизируя эту сферу услуг, мы отдаем фактически власть более сильного иностранного капитала, а не своего. Вот это то, что нас ждет. И в этом плане понятно, почему власти России так торопились с выполнением программы приватизации, которая распространялась как раз и на сферу образования, и на управление ЖКХ. То есть этого требовало вступления в ИТО. Этого требовало права, поскольку мы 20 лет, как плюс, у нас готовили свою законодательную базу для вступления в ИТО, понятно, зачем это осуществлялось. Ну вот, значит, что касается ВТО, посредством своих правил, она ставит под международное правовое регулирование всю большую часть внутригосударственной компетенции. Вот это вот ключевой вопрос. В какой степени государство остается государством, в какой степени оно продолжает выполнять свои государственные функции. Дело в том, что поскольку сфера государственной компетенции постепенно передается право ВТО, а в разряд товары и услуг последовательно переводятся все виды человеческой общественной деятельности, то вплоть до функций органов власти, то, как мы понимаем, в итоге это может привести к полной потере государства своего суверенитета. То есть государственные функции превращаются в услуги, в частные услуги, которые начинают выполнять частные компании. А с вступлением в ИТО эти частные компании могут быть иностранными, то есть мы функции государства передаем в качестве частных услуг иностранным компаниям. Вот еще смысл происходящего. Это особый вопрос, особая тема. Я думаю, что надо будет посвятить ей специальную, видимо, лекцию. Я не хочу, так сказать, да, поверхностно этого вопроса касаться. Еще раз говорю, это очень серьезный, глубокий вопрос. Смысл этого процесса понимают далеко не все, даже юристы, которые эту проблему обсуждает, и особенно это актуально в связи с переходом на электронные карты обслуживания. Это актуальнейшая тема. Говоря в ИТО, надо вещи, конечно, все-таки называть своими именами. И смысл всего, что происходит вокруг ИТО, следующий. В силу самой природы этой организации, конечной цели ее нормотворчества, это отнять у государства право на реализацию функций и полностью подменить это государство частными корпорациями и банками. Поэтому мы можем квалифицировать ВТО как важнейший механизм приватизации власти. Мы об этом писали, мы это констатировали, и мы и дальше будем всячески эту мысль продвигать, чтобы сделать ее понятной для нашего общества, поскольку это слишком серьезно и слишком опасно для последствий нашего существования в качестве члена, для того, чтобы эту проблему можно было избегать. Вот. Значит, не случайно, кстати говоря, и международные правовики, международники, юристы, тоже избегая оценок, все-таки вынуждены констатировать, что ВТО сегодня находится, прямо я зачитываю эти фразы, на переднем крае пути, по которому предстоит пройти международному праву в целом. Право ВТО вплетено в глобальную систему и является наиболее активно развивающимся компонентом. Вот как просто констатируется, еще не дается оценки, не дается анализа, констатируется, что такое ВТО. Ну вот, поэтому не случайно некоторые исследователи называют ВТО уже будущим мировым министерством торговли. Вот, то есть, соответственно, признается даже элемент мирового правительства существует. Угу. Значит, скоро нам уже открыто представят и другие министерства мирового правительства. Да, вот про это надо еще. Вот. Юристы также открыто, откровенно указывают, что в недрах ВТО зарождаются элементы наднационального права. То, с чего раньше не было. Говорили о международном праве. Наднациональное право – это нечто новое. Но в том-то все дело, что наднациональное международное правительство, оно может существовать только вот в поле наднационального права. Поэтому оно и создается сейчас, вот это его новый элемент. Чем он отличается от международного права? Ну, во-первых, тем, что его нормы обязательны для государств, независимо от того, участвовали они в составлении их или нет, да, то есть тебя уже включают в эту структуру, ты вынужден подчиняться. А также, независимо от того, признало государство данные нормы в каждом конкретном случае, обязательны для себя или нет. Угу. Вот мы хотим от чего-то отказано, ребята, в силу того, что вы подключились к тому, что уже разработано до вас, то есть вы подключились к тому праву, которое без вас и до вас, то вы обязаны это все соблюдать. И вот в связи с указанной перспективой эволюции, в кавычках этого международного права, возможно, что мировые сливки общества в ближайшее время вообще поставят вопрос о целесообразности сохранения и о полном пересмотре принципов международного права, потому что Альтернатива такова: либо мы признаем несостоятельным основные принципы современного международного права, либо мы признаем нелегитимность ВТО. Таким образом, под видом организации, которая регулирует торговлю, действует мощный механизм по демонтажу не только социального государства. Социальное государство – это государство, которое дает обязательство выполнять социальные функции, но и государство как такового. И таким образом расчищается почва для утверждения мировой корпоратократии. И вот этот процесс создания системы частной власти транснациональных элит, он происходит незаметно для обычного глаза, именно потому, что он не вписывается ни в какие нормативные представления. То есть мы-то живем еще все равно, да, в соответствии с категориями и мыслим категориями национально-государственными или международного права. Здесь, понимаете, является нечто совершенно новое. С точки зрения старого права мы это оценивать не можем, а с точки зрения новой тоже, потому что тогда нужно признать совершенно иную новую реальность. Вот и таким образом происходит создание того, что Жак Атали называл глобальное правовое государство, когда это государство имеет такую сетевую систему управления, которая позволяет встраивать в любую общественную структуру параллельные структуры власти, которые подчиняются внешнему центру принятия решений. Получается, что внешне сохраняются все как бы формы национального государства, а внутри само содержание власти уже меняется. Вот. Этот проект уже осуществляется, можно конечно, так сказать? Конечно, конечно. Да, естественно. Вот. То есть внешние атрибуты суверенитета остаются. Государство еще несет формальную ответственность, так сказать, да, за те или иные направления деятельности. Но содержание к ней. Это и происходит. И вот это и есть как раз то линия, с чего я начала. То есть мы сейчас фактически вступаем, человечество вступает в завершающую фазу создания реализации стратегии глобального управления, завершающую фазу. Она может длиться долго, но то, что мы в нее вступили, вот это факт. И когда, поскольку этот процесс скрыть уже невозможно, начиная, так сказать, да, вот эти все явления, которые были проявляться, то тут глобальные элиты сталкиваются с главной проблемой, с ключевой проблемой. Успеть создать свой новый порядок до того, как человечество прозреет и избавится от иллюзии вот этого изумрудного города. То есть мы сейчас все вот в этом зеленом изумрудном городе. Благодаря чему? Благодаря тому, что на нас надеты эти зеленые очки. Нам, значит, нужно только одно – взять и снять их. Да? Но вот именно для того, чтобы мы не поднесли руки к этим очкам и не сняли их, вот на это работает вся пропагандистская информационная машина. И для этого элиты сейчас и используют всевозможные формы информационного, интеллектуального, психологического, морального контроля над человечеством. Вот это вот самая ключевая главная задача. Потому что если бы мы называли вещи своими именами, да, то давно бы этот процесс был выявлен. Значит, как это делается? Опять-таки, с одной стороны, совершенствуются методы управления. То есть раньше это делали экономические науки. Сохранение представления о том, что капитализм и вся эта система не создана, она нормально, она является ключевым основным направлением развития человечества, другого пути нет, единственным неповторимым. Вот, это обеспечили еще экономические науки, сегодня это не срабатывает, потому что всевозможные концепции так называемой экономической мысли, которые выступают под разными названиями, макроэкономика, экономикс, эконом-теория и прочее, то, что в обязательном порядке изучают студенты на первых курсах, и спонсируемый все теми же финансовым капиталом и обслуживающий интересы ростовщиков, он не срабатывает, не дает свои результаты, потому что эти теории не способны более-менее эффективно объяснить, что в реальности происходит. И не объяснить социально-экономическую реальность, которая совершенно не соответствует тому, о чем пишут в этих учебниках. Вот. И вот эти уши спекулянтов-ростовщиков, они торчат из всех щелей, и ясно совершенно, что все эти вещи не согласованы. Поэтому, так или иначе, но даже те категории, те студенты, или, так сказать, часть научного сообщества западного мира, которые воспитаны на эти понятия, на эти концепциях, они начинают уже понимать, что это тупиковый путь. Вот. Поэтому ростовщики прибегают к новым методам, к методам иррационального управления. Вот если раньше ростовщики-банкиры использовали такие примитивные приемы пантеистической магии, самые примитивные, характерные именно для пантеистического представления о мире, для управления сознанием, то теперь они используют уже такие продвинутые, модернизированные методы, которые по своей сути фактически повторяют старый магический прием. Например, нейролингвистическое программирование, как вы знаете, это самый популярная, самая сфера сегодняшнего менеджмента. Князя менеджмента, да, не может стать менеджментом, получить образование, не пройдя необходимую систему нейролингвистического управления. Что это такое? В основе своей, так сказать, это использование древних языческих обрядов контроля за сознанием, техник, примитивных техник. Вот. Далее, это новейший способ управления корпоративным менеджментом. Средние слои менеджмента во многих транснациональных компаниях обучаются по теории Хаббарда. Либо непосредственно по ней, так сказать, либо по практикам, которые включают все эти положения Хаббарда. Формируют религию бренда или корпоративную религию. Это тоже особая тема. Я опять-таки отсылаю к своей книге «Религия и политика в современной Европе», где вопрос о связи сект и бизнеса, о связи сект оккультных и транснациональных корпораций посвящена специальная глава, которая называется «Секты как лаборатории будущего, управления будущего», вот, которая показана, почему секты оказываются партнерами транснациональной корпорации, которые заимствуют у них способы управления и контроля за сознанием человека. И наоборот, секты у нас превращаются в бизнес-корпорации, а корпорации превращаются такие в религиозные сообщества. Бизнес-сообщество во главе с гуру, который является глава корпорации, например, тот же Гейтс, да, Гейтс. Строится такая система по модели пирамиды и создается религия бренда, где товар превращается в основной объект поклонения, а высшим, так сказать, да, духовным лидером становится глава данной корпорации. Вот, так что активно подключается к этому процессу обоснование верности, так сказать, этого курса католической церкви. И не случайно в последние годы, это я тоже уже не буду повторяться, об этом много говорилось, Папа Римский и Ватикан выступают как глашатые нового мирового порядка. Более ярко это проявилось в энциклике «Каритас ин Веритате», которая была издана Папой Римским в 2009 году, как раз накануне встречи в Аквиле, где он говорит о необходимости создания группы глобального управления. Дальше, так сказать, неоднократно Папа Римский говорил о необходимости не только всемирного правительства, но и всемирного центрального банка, с чего это вдруг. Вот. Все для той же цели, для того, чтобы как бы придать всему этому глобальному порядку, новой этой системе, некий сакральный смысл, сакральное значение. Потому что раз к этому призывает Папа Римский, который является духовным лидером, то значит действительно вся эта глобализация не сакральная. С другой стороны, происходит интересный процесс в последнее время, тоже совершенно очевидный. Элиты сами начинают пропагандировать теорию заговора. Мы видим, что элиты сами начинают говорить о мировой власти, о мировом правительстве. Эта тема стала сейчас очень популярной, очень широко распространяются фильмы, литература, которая начинает говорить. Да, то есть, понимаете, что то, что еще мы как-то недавно, там несколько лет назад говорили в полголоса, или что считалось достаточно смелым, там сказать, о Бильдербергском клубе или о трехсторонней комиссии, вот, расследуют. Вот теперь это уже элементарно, так сказать, выходят книги по Бильдербергскому клубу, то есть, я считаю, то есть, они тоже перестали скрываться. Абсолютно верно, и можно считать, так сказать, что все, закончился период теории заговора. Нет никакого заговора, все открыто, все выходит наружу, все делается реально. Зачем это делается? Ну, первая задача, которая ставится, это, во-первых, внушить, так сказать, подавить как бы человечество и внушить мысль о том, что эти силы есть, большой брат смотрит на себя, сопротивление ему бесполезно. Все нормально. Вся эта система под контролем, мы везде, так сказать, да, абсолютно. Рыпаться не надо. Да, да, да. И не в силы человеческие что-либо изменить. С другой стороны, другая задача – это внести путаницу, полностью, как дезориентировать человека. Потому что когда рассказывают об этих многочисленных тайных обществах, так сказать, эзотерике, о всей этой совершенно перевернутой, извращенной истории, человек не знает уже, на что опереться, чему верить, в какую сторону идти. И вот, так сказать, в этой вот мутной воде как раз и легче всего ловить ту самую рыбу. Но причем при этом, что интересно, что когда они говорят о себе, и, кстати, очень большая часть фильмов, посвященная теории заговора, финансируется как раз теми самыми корпорациями, теми самыми личностями, которых якобы разоблачают. Но даже позволив себе говорить об этих тайном правительстве и о всех этих методах тайного управления, эти сильные миры сего концентрируются, что интересно, исключительно на методах, на способах управления, но они никогда не говорят о своей конечной цели. Вот. Хотя они могут иногда проговориться. Вот, в частности, был интересный случай, когда еще в 2010 году некий Юрий Лаптев, который был тогда советником президента по вопросам развития культуры России, на одном из вопросов, который мы задали такой в лоб, вопрос заключался в следующем, что руководство России, некоторые представители руководства России, связывают будущий мир с формированием на основе двадцатки мирового правительства, способного решать стоящие перед миром глобальные задачи. И на вопрос о том, известно ли товарищу Лаптеву, что с точки зрения православной онтологии мировое правительство является зримым воплощением прихода к власти Антихриста, он ответил: ну и что, миром должны управлять профессионалы. Так что иногда, говорю, это все проговаривается, но, как правило, в целом никогда мировая элита не будет говорить о своих конечных целях. Но дело-то все в том, что все-таки это вопрос, он вопрос из духовной сферы. Вот все остальное, да, все, что мы с вами писали, как они управляют, как они демонтируют государство, все это техника, все это методика, поэтому об этом они говорят, а вот конечное нет. И вот тут мы подходим к самому интересному, потому что все-таки объяснить эту конечную цель можно только, если мы имеем духовный взгляд на историю, потому что, опять-таки, цель-то это иррациональная. Понимаете, ну вы просите простому человеку объяснить. Конечная цель – тотальная власть. Власть сама по себе. Все, другой цели у них нет. Он скажет, ну это не серьезно, это не научно, прочее, прочее, прочее. Причем позитивистская наука, никакая наука, та же экономика и прочее, она никогда эту задачу не рассматривает и не может ее писать. То есть для этого, еще раз говорю, необходим христианский взгляд, потому что христианская онтология, она объясняет, к чему эти люди стремятся. А вот именно этого они и боятся, именно поэтому дискредитируется любой христианский взгляд, объясняющий эту конечную цель мирового правительства, эту тотальную власть. И именно поэтому все наши попытки привлечь наше общество к обсуждению вопроса именно с этой точки зрения, они оказываются не безуспешными. То есть мы все равно остаемся как бы маргиналами, потому что давлеет все равно некий позитивистский, да, лженаучный взгляд на эту проблему. С другой стороны, в силу того, что все-таки невозможно скрыть, доходит людей, начинает происходить это осмысление, понятно, что речь идет о конечной власти, тотальной власти как конечной цели. Сильные миры сего пытаются дать как бы псевдодуховное объяснение. Да, да, действительно, мы стремимся к конечной власти, говорят они, то есть к тотальной власти. Но так устроено свыше, что мы избраны. И вот для этого, опять-таки, да, популяризируются все эти научные, оккультные, эзотерические теории, в том числе там теория Айка о том, что сильные миры сего, они пришли с другой планеты, это рептилоиды, которые вошли, так сказать, да, в контакт с людьми и породили, так сказать, вот этих, вернее, это были рептилии, которые породили рептилоидных, вот, что свыше так устроено, что эти люди являются управленцами высшей, так сказать, слоем элиты, которые призваны, опять-таки, свыше всем управлять. И не в силах человечества что-либо изменить. Ну, вот. И здесь мы заходим в тупик. Вот, раз не в силах изменить, значит, мы ложимся под образа и выпучиваем глаза и ждем, когда все произойдет. А учитывая всеобщее любопытство людей к космосу, конечно, к другим планетам, к жизни других планет. И конечно, все обсуждают, все обсуждают. И всех это, главное, устраивают. Людям дают то, что всех интересует. Алхимией, магией, да? Так сказать. Вот пока все занимаются это алхимией, эти ростовщики, жрецы, совершенно спокойно, исходя из очень, так сказать, да, конкретной цели, вот, приобретение скупка всех наших богатств в своих руках, опять-таки, алхимическим путем, магическим путем, с помощью этих несуществующих денег, вот, которые превратились уже в пустые символы. Вот. И через это богатство становится над нами тотальная власть. А через это, так сказать, и над нашими душами. Можно сказать, поэтому, что уже 8 тысяч лет дело Пифагора и Платона живет и процветает. Да, да, причем как никогда, и даже все крепчает. Живее всех живых. Вот, и в этих условиях, поскольку, как я уже сказала, православие, православное богословие, и прошу не путать с реальной практикой, а это остается единственным мировоззрением, единственным духовным взглядом, который противостоит всей этой системе, потому что он исходит из главного того, что за одну заповедь жизни, которую дал нам Христос, заповеди любви, которая противостоит заповеди насилия, заповеди ненависти, да, данной по другой стороне. Вот. И именно поэтому сейчас все силы банковских, ростовщических, упрошены на то, чтобы размыть, деформировать, извратить христианство. Ну вот, и делается это с помощью католической церкви, о чем я, как я уже неоднократно говорила, пишу в своей книге, потому что католическая церковь используется как наиболее близкое православие, орудие взлома православия для того, чтобы, так сказать, нести ту же систему ценностей, на которую сейчас перешли католики, выдав, так сказать, это за общехристианские, таким образом свести на нее всю эту возможность противостоять и ясно видеть цель развития человечества, цель развития деятельности вот этих высших кругов. Поэтому все эти данные обстоятельства дают, делают во мне все более неотложным и крайне актуальным формирование нашего собственного видения и понимания происходящих в мире процессов с неискаженных православных позиций. С русских позиций, но русский для меня – это православный. Русский человек – это православный человек. И это нас всех и объединяет, и это решает все национальные, этнические проблемы и политические проблемы вместе взятые. Вот на этом я хотела бы, видимо, завершить мое выступление. Если у уважаемых читателей «Окопланеты» есть какие-то вопросы, я с радостью их выслушаю и постараюсь на них ответить. Всем прошу вашего прощения за излишнее, может быть, сложное или длинное повествование, но я попыталась, так сказать, да, изложить самым простым словами, доступными для понимания, те сложные вещи, которые вот, в настоящее время происходят, и которые на самом-то деле не так уж сложны, если попытаться понять их суть. Спасибо, дорогие читатели.